Глава 30. Гусиный налет. «Привал!» — прокричали где-то впереди. «Привал!» — подхватил кто-то ближе. «Братцы, нам не привыкать в чистом поле ночевать. Акима, рифмоплет ты наш!» Вася с кряхтением стянул с себя заплечный мешок. «Узнай, что там, кормить будут или самим готовить?» «Я мигом!» Аким швырнул свой мешок в пыль и направился в голову отряда. «Вась!» — подошли бобры. «Костер будем разводить?» «Само собой. Только, я думаю, не у самой дороги». Десятник обвел взглядом обширный покошенный луг, выбранный ротным начальством под ночлег. «Я бы предпочел вон того стога с сеном. Бука, давай пока за дровами, а там и с местом определимся». Макар лишь обменялся с Васей взглядами и сразу пошел к сотнику, не дожидаясь, когда Куч начнет кликать пластунов на разведку местности. Вожак, приданный к их роте конной сотни, спешиваться не стал, пришпорил коня и со свистом поскакал куда-то через поле. Вся его конница понеслась следом и быстро скрылась из глаз. Вася сел на обочину и стал ждать возврата Акима. Полевую кухню решили не разворачивать. Вернувшийся Аким бережно прижимал к груди сверток. Вот, выдали сухим пайком. Ладно, давай к тому стогу, особнячком от остальных, зато с уютом. Вася поднял свой мешок, заодно прихватил и Макаркин. Уже двинувшись, бросил через плечо. Бобровые пожитки не забудьте. Когда ближе к ночи они сидели у костра после ужина, придавленные упорным молчанием десятника, Аким не выдержал. «Вась, ну ты чего смурной так? Опять сон этот твой снился?» «Сам не пойму». Вася пожал плечами. «Такое ощущение, что это наша конница будто бы сама по себе. Их вроде к роте причислили, а атману они только для виду подчиняются. Вот сегодня вся рота здесь ночует, а эти умились куда-то». «Вась, так тут их родные земли пошли», — пояснил всезнающий Акима. «Понятное дело, что они для ночевки места получше знают. На конях-то им всяко сподручнее. Все равно, неправильно это». Вася поднял взгляд на Акима. «Тревожно мне. Умом понимаю, что коты сейчас далеко за рекой отсиживаются. Ниоткуда опасности быть, а вот сидит в печенках. Так на то у нас ротный атман». Аким попытался развеять Васину тревогу самым веским доводом. «Не скажи», — Вася отрицательно покачал головой. «Вепрь вчера с семьей встречался. До сих пор улыбка с лица не сползает. Радуется, что все живы у него». «Ну а грач на что?» — не сдавался Аким. «Сотники, в конце концов. У них что, тоже чуйка на радостях испарилась?» «Ладно, Акима, твоя взяла». Вася переломил ветку, которой до этого шевелил угли, и бросил обломки в костер. «Чего я в самом деле? Наверное, просто с того леса болотины тянет. А я навоображал. Нету там болотины». Вернувшийся незамеченным с разведки Макар подал голос так неожиданно, что заставил вздрогнуть и обернуться к нему. Сам он стоял в полоборота и смотрел куда-то в сторону. Парни невольно проследили за его взглядом и только теперь заметили стоящего на краю лагеря могу нападения. Грач-ловкач вместо привычных монеток сжимал в руке свою пику и тоже смотрел на лес. Так он простоял какое-то время, а потом вдруг повернул голову в их сторону. И непонятно, показалось им или нет, но будто дока нападения им утвердительно кивнул, а затем развернулся на каблуках и быстро пошел к штабной палатке. «Значит так», — Вася посуровел. «Грач явно что-то чует, может не настолько, чтобы поднимать роту, но мне и этого достаточно. Сегодня спать будем не раздеваясь, оружие кладем рядом с собой. Дров натаскайте побольше, чтобы огонь постоянно горел. Ах да, исток с сеном придется развалить». Замыкающая десятка третьей сотни таки прониклась тревогой своего десятника. Бобры побежали за дровами. Макар вызвался получше разведать, что там за лесок такой, и скрылся в сумерках. Остальные завалили сток, соорудив из него что-то наподобие вала, отделившего их стоянку от леса, и сели ждать. Вернулись бобры с большими охапками сухих веток. Стремительно темнело. Вся остальная рота укладывалась в ночлег, как ни в чем не бывало. Но Вася сегодня решил руководствоваться народной мудростью, что береженного Бог бережет. Лучше потом окажется, что он ошибся, и тревога была ложной. Макар все не появлялся, и Вася начал жалеть, что отпустил его в лес. Стало так темно, что за пределы освещенного костром участка, уже нельзя было ничего толком рассмотреть. Вася приказал на огонь не пялиться и развернуться к костру спиной. «Сидим, спину греем, смотрим и слушаем. Пока Макар не вернется, с места не сходить», и добавил тихо с сожалением в голосе. «Мда, ночевка на сене откладывается на неопределенный срок». Так они и сидели молча, потеряв счет времени, лишь изредка оборачиваясь к костру, чтобы подбросить в него дров. «Обморока нефрильная. Вы слышали?» Вася вскочил на ноги, уходя вслух. «Тш! Тихо!» И снова, будто бы приглушенный деревьями звук, но уже ближе. Мгновения потекли, как густые капли смолы. И вдруг, уже совсем близко. «Тревога!» Донесся до них заполошный крик. «Это Макар!» В этот миг показалась едва различимая во тьме, со всех ног несущаяся к ним фигурка. Вася уже не сомневался. «Это именно Макар!» «К бою! Стрелки! Товсь!» Макарка быстро преодолевал расстояние, отделяющее его от лагеря, но стремительной тенью из-за дерева ему наперерез вылетел на нефрилиный конник. На разгонном заклятии он в считанные мгновения догнал Макарку. Замах и удар мечом. Макар, в последний миг почувствовав опасность, кинулся на землю, с кувырком уходя от удара. «Бей!» От страха Вася не узнал своего голоса. Он отчетливо понимал, что со следующей попыткой конник Макарку достанет. Почти бесшумно вспороли воздух пущенные цаплями стрелы. И сразу следом, с особым тугим звуком, ушел во тьму Акимин арбалетный болт. Два одновременных протяжных вопля, человека и лошади, разорвали ночную тишину. Акимин расчет стрелять в коня, как в более крупную цель, себя оправдал. Он попал, а цапли все трое били во всадника. Они и не могли промазать. Один за другим из леса вылетали конники. Кони и люди, все без исключения подсвеченные зловещей нефриловой зеленью. Вмиг они заполнили собой всю лесную кромку и продолжал одного за другим исторгать их из себя черный лес. Вася кинулся закидывать в сухое сено горящие палки. Бобры разомкнули щитовой строй, чтобы пропустить Макарку. Он тяжело дышал, но поскольку был обморочен, восстанавливал дыхание очень быстро. «Сколько же их там?» Кто-то за всех озвучил общий вопрос. Макар подхватил копье и щит, шумно выдохнул, и хотя вопрос был задан не ему, сбиваясь на судорожные вдохи, ответил. «Не меньше 200, может и все 3». Выйдя на луговой простор, конница расходила шеренгу и набирала скорость. «Это ж наши! Это же гуси!» «Предали», — коротко пояснил Макар, и добавлять к этому, по его мнению, было нечего. Подожженное сено быстро и сильно разгоралось. Огонь продержится считанные минуты, потом сено попросту выгорит, но и атака конницы под Нефрилом продлится не дольше. Вася понимал, что огонь даст защиту его десятке, а вот на что окажется способна остальная, застигнутая врасплох, еще только просыпающаяся рота, он старался даже не думать. Стрелкам встать плотнее, стрелять по готовности, остальные в круговой строй. Вася решил защищаться сейчас силами собственной десятки. Пока у конников не наступит откат от нефриловой могии, куда-то бежать или пытаться прикрывать кого-то еще он посчитал бессмысленным. Слишком неравные силы. Конница сблизилась на расстояние выстрела. Зашелестели выпускаемые цаплями стрелы, безошибочно находя свои цели. Аким снова выстрелил лишь немногим позже. И еще одна лошадь получила в корпус болт по самое оперение. Предатели гуси быстро оценили угрозу, которую несли стрелы Васиных бойцов, и полтора десятка конников направили коней в их сторону. Такой силы на единственную десятку копейщиков любой бы посчитал не просто достаточной, а с большим запасом, но кое-чего они все-таки не рассчитали. Горящий вал сухого сена полностью охватился пламенем. Даже под заклятиями лошади боялись бросаться на стену огня, отворачивали или пытались остановиться. Сено уже полыхало так, что от его жара даже поднятый щит спасал плохо. Краткого замешательства нападающих хватило, чтобы расстрелять большую их часть. Цаплям с такого расстояния особо целиться не было нужды, и они делали упор на скорострельность, да и Аким неплохо навострился справляться со своим арбалетом. Уцелевшим гусям пришлось огибать горящее сено и нападать, растеряв основные преимущества конницы — внезапность и скорость. Им ничего другого не оставалось, кроме как, не жалея коней, направлять их прямо на копья, в надежде достать копейщиков палашами. Однако парни уже имели дело с конницей. Они не пытались достать всадников, а кололи лошадей в уязвимые места. В шею или подрубали ноги, а сами уходили от летящего сверху клинка, подседая защит. Лишенный коня противник, если ему и удавалось не покалечиться при падении, попадал под бобровые топоры или коротковый кистень. Хотя конники ни на заклятие, ни на проклятие Нефрила не пожалели, помогало им это не сильно. С тех пор, как грач в тот памятный вечер перед взятием заговоренной крепости научил бойцов видеть свой жилой пузырь как обереженный дом, позволяющий сопротивляться воздействию проклятий, парни это свое умение не растеряли, а пожалуй даже и улучшили. Кроме того, ускорение под Нефрилом имело свою слабую сторону. Да, находящийся под заклятием скорости двигается быстрее, только его намерения становятся видны. Окружающая его нефриловая зелень сама заранее подсвечивает направление еще только зарождающегося движения. Копейщики научились пользоваться этой слабиной против ускоренных противников, считывать намерения и заранее начинать уходить от их ударов. Вася невольно порадовался боевой слаженности своих бойцов. Действовали собрано, хорошо видели угрозы, друг друга прикрывали. Ни одному гусю не оставили и шанса. Даже мышонок лихо добивал своим валятором оказавшихся на земле противников. Когда разделались с последним из тех, что на них напали, Вася осмотрелся, пока на них нападать больше никто не собирался. Да и кто бы мог предполагать, что 15 конников меньше чем за минуту полягут от единственной десятки копейщиков. Скорее всего, Васину десятку сразу выкинули из расчетов. Темные силуэты предателей стекались туда, где стояла атманская палатка. Перепуганные, оглушенные проклятиями заспанные бойцы роты в большинстве сопротивляться даже не пытались. Если не считать Васиной десятки и отдельных попыток организовать сопротивление, возле палатки вепря, рота сдавалась без боя. «Построение в атаку!» — приказал Вася. Звериный разум оборотка глубоко завладел его существом, и слова стали даваться трудно, скатываясь на рык. «Пробиваемся к атману!» Бойцы молча составили атакующий строй, отдавая себе отчет, что в этот раз идут на верную смерть. «Отставить!» Мога нападения грач Лавкач появился внезапно, будто вышагнул из окружающей тьмы. «Отставить!» — я сказал. «Вы уже ничем не поможете, только поляжете зазря!» Грач приблизился к Васе и, ничего не объясняя, запихал ему за пазуху какой-то сверток. Ухватил за отвороты, притянул его к себе и сказал тихо, но разборчиво. «Сохрани любой ценой». Опустил руки, отступил и заговорил уже в полный голос, чтобы слышали остальные. Быстро, ровно, чеканя слова. «Слушай мой приказ! Бежать! Выжить!» Он развернул Васю в сторону леса и подтолкнул. «Все! Бегом! Бегом! Я задержу!» И они побежали. Сначала не очень уверенно, но тут Вася почувствовал за спиной выпущенное на волю мощное проклятие, обдавшее позвоночник волной холодного огня. Он понял, что грач действительно их прикрывает, и тогда уже помчался во всю силу. Они бежали всю ночь. Когда начала заниматься заря, Вася понял, что если за ними и гнался кто-то, то сейчас уже точно потерял след и отстал. Он упал возле мелкого ручья и уронил голову в холодную воду. От долгого бега мышцы стали как деревянные. Их скрутило судорогой. Им всем пришлось пережить много долгих мучительных минут, пока оттаивали тела. Потом они напились, успокоились, перевели дух, но еще долго молча лежали на земле у ручья, осмысляя ночь, изменившую для них все. Первому, что неудивительно, молчать надоело Акиму. «Я вот одно не пойму». Он переместил себя из лежачего положения в сидячее, но поскольку еще чувствовал слабость, привалился плечом к дереву. Грач все знал заранее. Почему он допустил это? Положим, не знал. Догадывался. Поправил его Макар и тоже сел. «Но я согласен с Акимой. Он мог заставить роту подготовиться к нападению. И не верю, что он заодно с гусями. Иначе не стал бы нас спасать». Вася подтянул отяжелевшие непослушные ноги к животу, оперся о землю локтем и только после этого, осторожно, будто его тело могло развалиться на части, стал перекатывать себя в положение сидя. Он не торопился разлеплять спекшийся рот, хотя на него уже смотрела вся десятка. «Я думаю, грач все просчитал заранее», — сказал он наконец. «Принимать бой было самоубийственно. Плен могилы всяко лучше». «А честь?» — скинулся Макар. «Получить спящим удар в спину?» «Нет, Макар, никакой потери чести в этом не вижу. Вот гуси, подлецы-предатели, те согласен, честь потеряли. И все-таки я не понимаю. У нас было несколько часов до нападения. Мы бы так окопались, что даже 300 конницы нас бы не выковырнули». «Не забывай, Аким», — возразил Вася. «Мы глубоко в землях гусей. И не сомневайся, соглядатаев вокруг роты хватало. Если бы мы окопались, они бы просто действовали иначе и большими силами. Здесь нам подмоги ждать неоткуда, а им тут каждый камень помогает». «А ведь правда, зова к бою не было. Ладно бы только грач. Ни вепрь, ни сотники никаких приказов не отдавали. Это что, получается, мы без приказа самовольно в бой вступили?» «Ну нет. Тот конник, что первым из леса выскочил, Макара чуть было не зарубил». «Все мы правильно сделали», — возразил Вася. «Что ты на меня так смотришь, Акима? Ты не согласен?» «Я-то согласен», — Акима пожал плечами. «Вот только устав сам за себя по-своему толкует». «Так поясни. Ты, Акима, у нас единственный знаток устава. Говоря по-простому, не стал ломаться Аким, даже если мы прорвемся через гусиные земли, нас, скорее всего, посчитают дезертирами». «Так ведь сам грач Лавкач нам приказ дал». «Грач сейчас в плену», — Аким покривился. «Если он вообще жив еще». «Да уж». «Приплыли. Из огня да в пламя. А что делать-то теперь?» — подал голос заволновавшийся короток. «Спокойно, парни», — осадил всех Вася. «Главное, что пока мы живы. Могу сказать одно. Из гусиных земель надо уходить как можно быстрее». «Это понятно. А куда идти-то? Нам теперь, получается, нигде не рады». Замыкающее отделение третьей сотни уставилось на Васю так, будто он должен знать непременно, куда им теперь идти. «В Средиземье». Лишь сказав это, Вася осознал, что именно ляпнул. Но тут же сам с собой согласился. Другого пути для них попросту нет. «А сто? Вася дело говорит. Средиземцы в войне не участвуют, а значит, и до нас им дела нету». «Полностью согласен. Вася, ты голова», — поддержал Аким. «Там же море, там порты. Мы доберемся до большой воды, поднимемся на север по рекам через нейтральные земли, а оттуда уже и до дому недалеко». «Ты же сам сказал, что нас за дезертиров примут», — засомневался мышонок. «Поляне?» «Те да, примут несомненно. А если доберемся до Урсы, то может и обойдемся». «Вот именно, сначала еще добраться надо». На то мы порешили. У них появилась зримая цель. Парни воспряли духом, а Аким по такому случаю даже спел новую песню. Он робко обмолвился, что будто бы вытащил ее из памяти о прошлой жизни, но ему почему-то никто не поверил. «Выступаем в поход. Послаблений не жди. То, что держит тебя, оставляй позади. Далеко ли уйдем? Не суди, не гадай. Наши битвы нас ждут. Волчий бог, помогай». Главное, что песня ребятам понравилась, потому как все пришли к общему мнению, что она прямо про них.